Глава вторая. Квантика, Вирджиния, понедельник, 5 сентября 2016 года. Квантика — город в штате Вирджиния, неподалеку от которого находится военная база Корпуса морской пехоты США, где, в числе всего прочего, находится лаборатория ФБР. Зои Бентли сидела за столом в кабинете и держала перед собой фотографию. Мужчина и молодая девушка улыбаются в камеру, сблизив головы, почти касаясь друг друга. Случайный наблюдатель не обратил бы на этот снимок никакого внимания. Обычное селфи. Но Зои замечала мелкие детали. У мужчины пустой взгляд. Улыбается он лишь плотно сжатыми губами. Так улыбаются врагам. А у девушки лицо невинное, наивное. Она ничего не понимает. Девушка Андрея, сестра Зои. Мужчина Род Гловер. Тот, что изнасиловал и задушил нескольких женщин. Прошел месяц с тех пор, как Гловер зловещим призраком появился в Дейле. Появился, сделал пугающий снимок и снова исчез. Зои бросила фото в ящик стола и с грохотом захлопнула, но знала, что надолго ее не хватит. Скоро опять достанет снимок и начнет в него вглядываться. Много лет назад Гловер жил по соседству с ее семьей. Зои, тогда совсем юная, узнала о его преступлениях и сообщила в полицию. Увы, к тому времени, как кто-то обратил внимание на слова девочки, Гловер успел скрыться. Но с тех пор поддерживал Зои связь. Время от времени присылал ей серые галстуки, такие, какими душил своих жертв. Прошлым летом его одержимость Зои усилилась. Когда она расследовала серийное убийство в Чикаго, Гловер начал за ней следить, напал на нее и едва не прикончил. А вскоре прислал эту фотографию. Подошел к Андрею на улице, и сестра согласилась с ним сфотографироваться, не подозревая, кто он. После этого Гловер исчез, словно растворился в воздухе. Зои встала и прошлась взад-вперед по тесному кабинету в отделе поведенческого анализа ФБР. Голова гудела. Было трудно сосредоточиться. В последние дни она плохо спала, а когда все же засыпала, ее мучили кошмары. Сев за стол, Зои открыла ПИНП — программу исследования насильственных преступлений. Сюда вносятся данные обо всех насильственных преступлениях, чтобы облегчить поиск серийников. Зои искала любые преступления, включающие в себя изнасилование и удушение, за последние 24 часа. Нашла одно совпадение — и с сильно бьющимся сердцем просмотрела отчет. 45-летняя женщина изнасилована и задушена в собственном доме в Нью-Йорке. Нет, совсем не похоже. Даже отдаленного сходства нет. Жертва уже не молода, задушена голыми руками, да и Нью-Йорк слишком далеко. Это не он. Где же ты, Гловер? Была бы возможность, Зои поместила бы Андрея под охрану, лучше всего с переездом в особое жилье для свидетелей, пока Гловера не найдут. Однако ничего не выйдет. И так пришлось потратить несколько недель и почти сорвать голос, уговаривая сестру хотя бы временно пожить у нее. Агент ФБР, занятый этим делом, больше не желает разговаривать с Зои, как и полиция. Все считают, что Гловер прочно исчез с горизонта. Что снова подбираться кому-то из сестер Бентли он не рискнет. Но Зои знала, они ошибаются. Поняла потому, как смотрел на нее Гловер во время последней встречи. По глазам, по голосу. На ее столе не было ни фотографий, ни безделушек. Дважды она пыталась украсить рабочее место цветами в горшках. Первый цветок высох за пару дней, второй — кактус, продержался почти месяц. Зои считала, что проблема в недостатке воды и солнечного света. А вот Тейтум, ее коллега и приятель, уверял, что она пугает цветы до смерти, когда вот так на них пялится. В конце концов, от цветов Зои отказалась, решила, что довольна с нее стола и беспорядочные кипы бумаг. За дверью послышались знакомые энергичные шаги. Зои вскочила, выбежала за дверь. И очень вовремя. Успела поймать начальницу отдела Кристин Манкузо. «Шеф, можно тебя на пару слов?» Манкуза не остановилась, даже едва на нее взглянула. «Только побыстрее, Зои. Неделя едва началась, а мне уже надо быть в 6 местах сразу». Темные волосы Манкузы, как обычно, были стянуты в строгий гладкий узел. Костюм безупречно отглажен. Все в ней, вплоть до помады на губах, говорила: «Эта женщина здесь главная, и с ней шутки плохи. Я хочу работать по делу Гловера вместе с агентом Колдуэлом». Дэн Колдуэлл, как и сама Зои, трудился в ОПА, составляя профили серийных убийц. Узнав, что его бросили на дело Гловера вместо нее, Зои пришла в ярость. Однако Манкуза была непреклонна. Мы это уже обсуждали. Нет. Мне кажется, непосредственное знакомство с преступником будет очень ценно при составлении его профиля. Необходимо использовать все, что нам известно, особенно поскольку есть основания полагать, что он может нанести новый удар. Манкуза остановилась у большого принтера, выплевывающего листы бумаги, взглянула на верхний лист, недовольно скривилась. Затем снова повернулась к Зои. «Поэтому агент Колдуэлл и беседовал с тобой 2 дня подряд. Выяснял все, что ты знаешь и помнишь о Гловере. Не думаю... По-моему, я могу быть объективной». «Не можешь», — непререкаемо отрезала Манкуза. «Тогда дайте мне отпуск, чтобы начать охотиться за ним самостоятельно». «Нет, Зои, ты нужна мне здесь». «Зачем?» — она повысила голос. «Я работаю над делами 10-15-летней давности. Что в них такого срочного?» Манкуза поджала губы. «Бентли, ты забываешься». Она повернулась к принтеру, перебрала распечатанные листы, взяла несколько из них и зашагала обратно, не трудясь проверять, идет ли Зои следом. Та поспешила за ней. Чтобы не отставать, приходилось почти бежать. «Кристин, я не могу сосредоточиться, пока этот человек угрожает моей сестре. Не могу работать. Пожалуйста, дай мне несколько дней. Больше ни о чем не прошу. Несколько дней и аналитика в помощь». Манкуза немного замедлила шаг. Зои нанесла удар единственным оружием, которым с начала работы в «Квантика» еще ни разу не пользовалась. И в ближайшее время пользоваться не собиралась, назвала начальницу по имени. Напомнила о том, что когда-то на оперативной работе в Бостоне они были подругами. «Вот что я тебе скажу», — ответила Манкуза. «Хочу, чтобы ты взглянула на одно дело. Когда закончишь с ним, дам тебе 5 дней». «С условием, что работать будешь напрямую с агентом Колдуэллом». «Договорились», — быстро ответила Зои, не веря своей удаче. «А что за дело?» Манкуза остановилась у двери в один из кабинетов. «Сейчас тебе перешлем. Полицейского файла нет, дело как таковое еще не заведено. Информация поступила только сегодня утром». «Нет полицейского файла?» — с удивлением переспросила Зои. «А что же есть?» «Ссылка на видео, на котором кто-то хоронит женщину заживо». «Не понимаю. Если это серийный убийца, должны быть другие случаи?» «Это первый случай». Зоя недоуменно моргнула. «Но мы ищем серийных убийц. Скорее всего, будут и следующие». «Почему ты так думаешь?» «Потому», — ответила Манкуза, взявшись за ручку двери, «что видео озаглавлено «Эксперимент номер 1».